Вся земная жизнь приобретает смысл постольку, поскольку она является подготовкой к надземному пребыванию. Даже самая длительность пребывания в незримых мирах во много раз превышает земную. Одно это уже показывает значимость послесмертного существования. Правда, после него снова придется вернуться на землю, и так много раз. Но опять-таки только для того, чтобы собрать новый материал и новый опыт для жизни в надземном. Таким образом, каждое нужное накопление используется духом на высших планах бытия. И именно опыт земной нужен для надземного мира. Как же иначе расширять сознание и приобретать знания? Космос един, но в разных аспектах или градациях утонченности или разрежения. И можно представить себе поле проявления во внеплотном мире грубого, невежественного и неразвитого духа по сравнению, скажем, с великим философом или поэтом. Требуется утончение и расширение мышления. Знание специальности хорошо, но лишь при уме синтетическом, в противном случае. Специальность подобна одной колее, свернуть или отойти от которой человек уже будет не в силах. Замкнуть беспредельность космоса в ограниченности какой-либо специальности значит лишить себя возможности видеть жизнь во всем ее многообразии. Многообразие космоса является собой действительность пространственной жизни. Все земные знания хороши, но при условии осознания двух миров. Без этого условия они делаются однобокими, и двигаться духом с ними нельзя, как нельзя идти на одной ноге. Для движения нужны две. Проще всего сразу признать себя гражданином двух миров, живущим постоянно в обоих. Люди в них и живут, только не отдают себе в этом отчета и не хотят признать этого факта. Разве процесс мышления и вся внутренняя жизнь человека – явление плотного порядка? Разве мысль, запечатленная в ярких образах, мысленных картинах, скажем, художника, писателя или поэта, явление плотно-материального порядка? Разве эти мысли можно взвесить на обычных весах или увидеть земными глазами, хотя тонким зрением своим их видит художник, поэт и писатель, прежде чем облечь их в символы красок или печатных букв и слов? Даже содержание обычной книги заключается не в бумаге и типографской краске, но вне их, ибо они являются лишь средством выражения во внешних символах ее внутреннего содержания. Герои и персонажи Шекспира существуют не в самих книгах великого драматурга, но вне их. Символику жизни надо понять, чтобы увидеть, как мир тонкий переплетается с плотным и неотделим от него. Разрыв происходит при оставлении физического тела, но и тогда содержание тонкого мира в значительной степени обусловлено миром земным, ибо каждый предмет или вещь или плотная форма имеют своего двойника в мире незримом. Термин «незримый» не особенно удачен, ибо мир тонкий прекрасно зрим и даже более ярко, чем мир плотный, но только зрением тонким. Для жителей тонкого мира он гораздо более реален, чем мир земной. Он является для них единственно реальным, как реален земной мир для обитателя мира земного. Наличием плотного или тонкого тела, то есть пребыванием сознания в том или ином в данный момент, и обуславливается реальность и видимость того или иного мира. И только адепт не связан ограничениями плотного тела, и ему доступны иные миры. Чтобы утвердить их доступность, надо допустить их в сознание и признать существование тонкого мира. Это допущение позволит усмотреть присутствие его там, где до той поры ничего не замечалось. И тогда тонкие проявления начнут учащаться, и то, что было отрицаемо раньше, начнет уявляться для сознания в формах неотрицаемо сущего. Звук и цвет – явление тонкого мира, равно как и запах. А разве видны радиоволны или атмосферное электричество, или магнитное излучение полюсов, или тысячи явлений, невидимых глазу земному, но зарегистрированных научными аппаратами? Граница между видимым и невидимым миром нарушена уже давно. Наука разрушила эти преграды, только люди не хотят сделать из этого соответствующих выводов. Но их сделает наука. И перед ее выводами и утверждениями придется отступить невеждам всех калибров и отрицателям всех ступеней. Новый мир идет под знаком соединения двух миров. И никакое невежество или отрицание не воспрепятствует людям познавать несомненное.